про мою личную жизнь. Трудовая автобиография советского человека иной раз осложняется личной жизнью. То есть, ежели вы, к примеру, выпивши поскандалили, стекла повыбили или кому-нибудь по шее заехали, а то, может, на стороне зазнобу завели и в свободное от работы время уклоняетесь от исполнения семейных обязанностей, все это и называется личной жизнью. Личная жизнь разбирается на партийном бюро, а ежели вы беспартийный, то направлении колхоза или на товарищеском суде, из чего следует, что личная жизнь есть язва на теле общества, то есть пережиток. Заболел я ей, можно сказать, случайно. И ведь горя не было бы, каб я свою Маруську не любил. Она, хотя и скандальна у меня особо, но хозяйство держит исправно, напоит тебя и накормит вовремя, и спать уложит. Так что Маруську я не променяю ни на какую личную жизнь. А повело меня на уклонение от семейных обязанностей, должно быть, с устатку. Весна выдалась трудной. Сижу я в кабинете один, в сумерках. И вот тебе заявляется пасечница с дальней карабишинской пасеки и подает мне акт. Читаю. Акт составлен ниже в следующем. В том, что вчера при свете приехал ко мне на пасеку начальник охраны Хамов Леонтий с братом Михаилом и стали якобы проверять меня на сомнительные ульи. Леонтий ходил по ставу и хлестал по ульям кнутом насчет выявления сомнительного улья. Якобы один нашел. Открыли его, мед взяли и бросили раскрытым. А другие пчелы набросились и уничтожили весь рой. Читаю и смотрю я не столько на бумагу, сколько на саму пасечницу. В хромовых сапожках она, и крыгольнищами обтянуты, как резиночками. Не ноги, а прямо калачи ситные. Фуфайка зеленая распахнута и кофточка розовая на груди с просветом. Аж лямки лифчика видны. Волосы в пучке на затылке, что твоя копна высится, брови черные, с росчерком, как крылья от серпочка. Брат родной, у меня аж во рту пересохло и в ушах зажужжало. Жух, жух, жух, и вспомнил я, как в армии на турнике солнце крутил. Плечи расправил, смотрю на нее, как одурелый, а она стоит, избочаясь, да прутиком оголяшки сапог, хлысть, хлысть, и повело меня на уклонение. «Катерина Ивановна, — говорю, — какое же у вас мнение о председателе, то есть обо мне? Разве можно вам стоять в моем присутствии? Это было бы неуважение с моей стороны. Садитесь на диван». А она мне якобы сквозь смех. «А может быть, мне скучно одной-то на диване сидеть?» «Это вы, говорю, напрасно сугливаетесь. Со мной вам скучно не будет». Ну, шире дали. Муж у нее в бригадирах ходил. Квелый мужичонка. Ноги сухие и длинные, как палки в штанах. Нос картошкой, глазки маленькие и кепка по самые уши, как на чучеле огородном. «А бегал, на лошади не догонишь». Его и прозвали Дергуном. Первым делом я отправил его на лесозаготовки, с глаз подальше, а сам пересел в седло, чтобы без свидетелей. Бывало, че вечерком подтянул подпруги и гайда. Сидельце у меня было с серебряным окладом, лука низкая, сотни верст скачей не притомишься. Только на опушке леса покажусь, а она уж тут как тут ждет меня, моя косаточка. Я ее одной рукой земли приподнимал и прямо в седло к себе на колени и везу, куда хочу. В Амшанике мы сеновал устроили. Постель под самой крышей на сене духовитом. Да под пологом. Разденемся, бывало, до нога, нырнем под полог, как в твою речную волну, и всю ночь челюбкаемся. Я, говорит, зато тебя люблю, Петя, что после ночки с тобой я день-деньской пластом валяюсь. Да и я ее любил, признаться. В передовые пчеловоды вывел, часами ручными наградил и почетной грамотой. Все бы оно хорошо. Да беды не предвидишь, от нее не уйдешь, как от районного начальства. Вот звонят мне из района. «Никуда не уезжай, к вам уполномоченный». «Значит, готовь лагу меду». Послал я за медовухой к Дуньке Сивой, сижу в правлении, жду. Приехал, оказывается, корреспондент с фотоаппаратом. Передвиков фотографировать. Тут, я думаю, порадую-ка свою Катерину Ивановну. Сфотографирует он ее и в районную газету поместит. Парню этому я верил, не раз выпивали. А простали мы с ним вдвоем лагун медовухи и поехали к Катюше на пасеку. У нее было много платьев, в сундуке лежали, в обшаннике. Принарядиться, соображаю я, в самый раз будет. Так и есть. Обрадовалась она. Медовухи нам поставила, а сама то в одно платье оденется, то в другое. Выйдет перед нами прям краля-бубен. То шеи лебедя выгнет, то ручкой. Ну, меня и разожгло. Давай, Катюша, изобразим картину у шатра. У нас в обшаннике ковер висел, масляными красками писанный. Красный шатер несет персидскую царевну Стенька Разин. На ней ночная рубашка с кружевами, так что грудь голая видна, а на Стеньке алые шаровары и пояс голубой. Ковер этот я ей преподнес, намет выменил в Пугасове, на базаре. Она тоже запьянела. Вынесли мы полок из амшаника, растянули его на лугу, полу одну приподняли, так, чтобы постель там видна была. Разделась она до рубашки, груди, как у той царевны персидской, в стороны торчат. Я все с себя снял, в одних подштаниках остался, а шарфом газовым пупок подвязал. Чем не стенка разен? Поднял я ее на руки, она меня за шею обняла и говорит: «Теперь-ка фотографируй». Он нас по-всякому сфотографировал. И перед шатром, и в шатре, якобы она лежит на подушках, и руки ко мне протягивает, а я вроде бы наклоняюсь над ней. И как она платье снимала, и как мы на постели лежим. Ну, так и далее. Хорошо время провели. Весело. Тут как раз прислали нам новую автомашину. Повез я молоко в район и заехал в редакцию, к тому другу-корреспонденту. Он мне дал целую пачку этих фотографий под названием «Стенька Разин и персидская царевна». Я сунул их в карман, и на радостях мы во всех ларьках заправлялись. Домой приехал, еще стакан тяпнул и уснул. А у меня мужики собрались, новую машину обмывали. Яков Иванович, бухгалтер, хватился, папиросы кончились. Он чудак и полез ко мне в карман за куревом. Я дрых на кровати. Ну и вытащил он всю эту пачку фотографий. Маруська увидела и на него. «Ты куда полез? Чего вытащил? А ну-ка, дай сюда!» Как увидела на это изображение, и тут же при всех устроила мне представление из татарского побоища. Мои мужики от страха поразбежались. Утром проснулся я. Что такое? Не могу шею повернуть и шабаш. Правый глаз затек, и губа выше носа вздулась. Вставай, Степан Разин, атаман Донской. Маруська сидит за столом в новом платье, платочек на плечи накинула газовый. Дурная примета. Ежели она с утра принарядилась, значит быть скандалу. Силюсь вспомнить, что я вчера натворил по пьянке. Или стекла побил, или на столб наехали. Чую что-то неладное, но вида не подаю. Спрашиваю: «Ты чего вырядилась? По какому такому празднику?» «Решила верующей стать», — говорит. «Вот к исповеданию приготовилась». И голосок у нее такой вкрадчивый, и губы поджимает. А это уж бывает перед тем, как тарелки в ход пустить. «Да что ж я такое натворил?» «Садись, Петя, садись. Может, и ты причаститься хочешь?» Сажусь да поглядываю. «Чем ты меня только причащать будешь? А она все тянет. Может, опохмелиться хочешь?» Стопку поднесла. «Выпил». «Ты случаем не заезжал вчера к Дроздовым на машине?» «Каким Дроздовым?» «На пасеку, в Карабишино». «С какой стати?» «Будто ты у них прихватил что-то». «Ну, думаю, начинается моя личная жизнь. Уж не потому ли пострадала моя физиономия? Но что бы там ни было, а личную жизнь сперва-наперво надо отрицать. Я изобразил обиженный вид». «Ты меня, говорю, за вора выдаешь. Я чужих вещей не беру». «Да не вор, Петя, а разбойник. Стенька Разин». «Мне твоя игра в казаки-разбойники вовсе непонятна». «Неужели? Ну-ка вспомни, зачем туда ездил». «Я там быть не бывал. Ну, может, до войны еще, по совести говоря. Я и дорогу позабыл туда». «Вот оно что. Значит, ты еще в довоенную пору фотографировался». Тут она вынула из кармана моей фотокарточки, где я в подштаниках Стеньку Разина изображал, и спрашивает: «Узнаешь?» «В первый раз вижу». И даже физиономию отвернул, будто меня это вовсе не касается. Тут я допустил грубую тактическую ошибку. Потерял противника из поля обзора. У нее под столом была заготовлена тяжелая глиняная миска. Вот этой миской она меня и накрыла с левого фланга, прямо по уху. Очнулся я на полу. Лежу весь мокрый. Водой меня окатило, холодный, прямо из колодца. Приподнял я голову. У меня под носом догорает вся эта знаменитая история про Стеньку Разина и персидскую царевну. Кучка пепла ото всех моих фотографий. Но Катин муж, Дергун, поступил коварнее. Налил он в лагуну меду и заявился в райцентр к фотографу-корреспонденту. «Вот вам Петр Афанасьевич метку прислал. Очень ему ваши фотокарточки понравились. Он просил еще прислать, если можете. Да поищите вон в куче на столе». Дергун сам выбрал какие поинтереснее и отнес их в райком вместе с заявлением о том, как председатель сожительствует с моей женой, а меня сослал на лесозаготовки. И вызвал Семен Матяков меня на бюро. А у меня еще не зажили на лице следы домашнего разногласия. Явился я, и Семен Матяков говорит: «Вот он, Стенька Разин без порток. Его и спрашивать нечего. Вся личная жизнь у него на физиономии отпечатана». «Начальство не жена. Здесь тактика огульного отрицания успеха не приносит, то есть тебя просто не слушают, поэтому я все перевел на производственные отношения». «Какая там личная жизнь? Это я с лучшим пчеловодом общался без задней мысли». «Поговори у меня. Не то я из тебя вышибу и задние, и передние мысли. Пригласите потерпевшую», — приказал Матяков. И вошла она. Платье розовое, туфли на каблучках и даже этот самый редикюль в руке, наподобие сумки портмоне, то есть большой кошелек с шишечками, стоит и покачивает редикулем. «Я вас, — говорит, — слушаю, Семен Иванович». Матяков даже крякнул от такого обхождения. «У вас никаких претензий нет к этому гражданину?» и указывает на меня. «Какие могут быть претензии?» Катюша так и заулыбалась. «Мы с ним просто представление разыгрывали, как на сцене». «Это вы правильно», — сказал Матяков вроде бы тоже с улыбкой. «А насчет производства зайдите ко мне в кабинет, после бюро». «С большим даже удовольствием». Мне дали строгача, а Катюшу перевели через неделю в райцентр, продавцом поставили. Дергуна же ее сослали в Пугасово, экспедитором на базу. Встретил я его как-то потом в Пугасове, в столовой. Он пьян в дымину. «Вот ты донес на меня, — говорю, — но что ты выиграл?» «То был на лесозаготовках за 15 верст, а теперь тебя за 45 километров отправили». «Не в том, — говорит, — беда, Петр Афанасьевич. Просто меня чужая личная жизнь заела».